После возвращения я сразу повёл Руфта к песочным часам для повышения класса с помощью рафтян. Как и во время повышения класса рафталии, Руфта окутало облако дыма, однако внешне он ничуть не изменился. «Ну что, Руфт?» Он внимательно осмотрел себя и озадаченно наклонил голову. «Вроде бы осталось сильнее, но не уверен». «Ясно». «Я надеялся, что научусь превращаться как Сиэлдина». «Может, и научишься, если будешь тренироваться». «Ага, буду заниматься дальше». «Интересно, что бы сказал Рафталия Тян, услышав этот разговор?» Задумалась Содина. «Думаю, страшно разозлилась бы. Но без кота мышам раздолье, как говорится». «Ну ладно. Я хочу многому научить Руфта, чтобы в будущем у него не было проблем». «Братец Щита, можно мне к Мелти?» «Думаю, да. Там, если что, есть подонок. Он тебя многому научит. Можешь в перерывах приходить к нам набирать уровень, но вообще налегай на учёбу». «Ага». Я отправил Руфта к Мелти, а сам вернулся в деревню. В целом, все три дня перед отбытием мы занимались одним и тем же. Набирали уровень. Участники походов были каждый раз разные, неизменными оставались только я и Сноубард. Как-то раз присоединились даже знакомые Содины. Судя по характеристикам Сноубарда, он расцветает ещё позже Лисии. Тем не менее, в районе 95 уровня его показатели тоже резко начали расти. Правда, вскоре он достиг своей силы в параллельном мире, и дальше характеристики не росли. Может, это вот так работает предел развития в мире Кидзуны? 100-й уровень, как он и говорил, стал последним даже в этом мире. Видимо, сказывается похищение кланового оружия. Будто потери духа было мало. Пришлось и ему повышать класс. Как бы там ни было, я очень удивлён, что Сноубард за такой короткий срок добрался до 100-го уровня. Оказывается, на дне морском дремлет невероятный потенциал для прокачки. Причём Сноубард говорил, что с другими героями получает ещё больше опыта. За время прокачки он несколько вырос по сравнению с первым днём в деревне и теперь стал напоминать библиокролика. Что касается меня, то я дорос до 150 уровня. До 350 уровня самозванца пока далеко. В перерывах между прокачкой я нашёл время заглянуть к дяде-оружейнику в Милларамарк. «О, это ты, парень! Я тебя видел на коронации вместе с новой королевой!» Как же это успокаивает, когда дядя встречает меня привычными словами. «Во время битвы нам очень помогло сделанное тобой снаряжение. Я пришёл поблагодарить тебя. Приятно такое слышать?» «А? Эй, ты! Ты уже отомстил убийце Атлытян?» Спросил, выходя из глубин мастерской Матаясу-2, учитель дяди. «Ага. Так ты все его люди понесли заслуженные наказания. Те, до кого мы смогли дотянуться, конечно. А то окружил себя красотками и захотел захватить мир. Давить надо такие мечты. Я вот соберу гарем и буду жить мирно и счастливо». Можно подумать, у него есть женщины. Всё, что он делает, развлекается с деньгами и выпивкой. Но зато хоть искусный кузнец Матаясу-2 признался, что у него есть несбыточная ли мечта о гареме. Что ему мешает? Характер? Казалось бы, он бы сразу собрал армии поклонников и поклонниц, если бы относился ко всему так же серьёзно, как к кузнечному делу. «И баб надо было правильных выбирать! Тогда бы не сдох так бесславно!» «Я всегда думал, что ты не поднимешь руку на женщину, даже если она враг». Большую часть женщин так-то казнили, и до сих пор я считал, что Матаясу-2 будет этим возмущаться. Однако Матаясу-2 посмотрел куда-то вдаль, затем снова на меня. «Я, знаешь ли, в этих делах тоже разбираюсь». «Это что, повод для гордости?» «У меня за свою жизнь была тьма тьмущей отвратительных женщин. Даже перечислять лень». «А всё твоя любовь приударить, учитель». «Заткнись. Поэтому я, разумеется, буду ценить жизнь знакомой женщины выше, чем какой-то другой. Они погубили такую маленькую, но такую храбрую Атлутян и издевались над многими другими женщинами по всему миру». «Откуда ты про многих других женщин знаешь?» «Так ведь половина населения – женщины! Сколько, по-твоему, из них пострадало из-за попытки захватить мир?» Странно, что мы обсуждаем это в лавке дяди-оружейника, конечно, но в любом случае я очень удивлён сухим отношением Матаясу-2. Это хорошо показывает, насколько отличается его отношение к женщинам от того же прежнего Матаясу. «А если бы в гареме так-то была твоя знакомая?» «Что за глупый вопрос? Конечно, я бы попросил не убивать её!» «Защищать любых знакомых?» «Ну, простая и понятная позиция. С этим не поспоришь». «Чё пришёл-то?» «Учитель, иди-ка обратно!» Я знаю, как ты ворчишь во время долгих разговоров с парнем. Эй!» Как только дядя прогнал Матаясу 2, появился дядя Имии и увёл его вглубь магазина. «Ну что, парень, я вот всё жду возможности посмотреть на материалы Целине. Не знаешь, что там с ними?» «Прости, но даже Фабрей до сих пор не понимает, куда они исчезли». Никто пока не нашёл, куда так дел останки Целине после победы над ним. А ведь мне так хотелось попросить дядю сделать из них новое снаряжение для грядущих битв. Я уже договорился о том, чтобы после обнаружения их в первую очередь несли тебе, так что можешь ждать визитов, даже когда меня не будет. Не будет? Ты куда намылился? Вот для этого я и пришёл. Я объяснил дяде, что в ближайшее время отправляюсь в мир Кидзуны. Понятно. Так ты пришёл, чтобы я поработал над твоим снаряжением и сделал его устойчивым к переходу между мирами? Правильно. Успеешь за оставшееся время? Парень, элементы твоей текущей брони легко заменяются на другие, так что с ней я разберусь быстро. Вставлю фрагменты брони, в которые ты вернулся в прошлый раз, но сделаю так, чтобы она перестала тебя проклинать. Это радует, потому что берберский доспех страшно давил и мешался. Как думаешь, материалы с Лингуя будут работать? Щит души Лингуя работал, так что думаю, да. Тогда ничего сложного. Кстати, я изучил элементы того доспеха, в котором ты вернулся из того мира. Они напоминают материалы, которые добывают из священных полулюдей. Нелегально, конечно. Священных полулюдей. Я сразу понял, что речь об элитных расах Шильдвельта. Я думаю, если ты их сильно попросишь, они с тобой с радостью поделятся. Ни в коем случае. Чёрт. Я думал, что смирился со смертью Атлы, но этот разговор напомнил о ней и заставил мои руки задрожать. Всё-таки надо проводить черту между использованием останков зверей-защитников и останков элитных полулюдей. Понял. Я и сам не хотел так делать. Прости, что предложил, парень. Ничего страшного. Всё равно я бы не согласился. Я никогда не пойду на такое. Дядя это понимает, поэтому и попросил прощения. Если что, обратишься к тамошнему кузнецу. Она тебе поможет. Кстати, когда закончишь, не забудь захватить с собой интересных штук, чтобы показать мне. Конечно. Кстати, сейчас уже все герои заказывают своё снаряжение у дяди. Он стал нашим личным поставщиком. Я собирался сделать тебе щиты из останков Фэнхуана, но... Увы, пока нет. Щит панциря Лингуя тоже неплохой. Его мне должно хватить. Если учесть характеристики нового меча Рена, я не думаю, что щиты из останков Фэнхуана будут сильно отличаться от щита панциря Лингуя. То есть численные характеристики у них безусловно выше. Но из-за благословений Ост у меня действуют всякие повышающие коэффициенты, которые выравнивают показатели. Я знаю, что сейчас нелегко, парень, но ты должен постараться ради юной леди. Разумеется. Ветрафталия всегда поддерживала меня. Помахав рукой дяде, я вышел из его магазина.